приобщить их к более положительной цели. Те же, кто был посвящен, то есть участники семерки, подвергались теперь риску быть вовлеченными в еще одно предприятие, которое ввиду слабой конспирации, а точнее полного отсутствия таковой, обладало всеми шансами провалиться в самом неотдаленном будущем. У спешневцев имелись причины быть недовольными неловкостью одного из своих товарищей. Затея Филиппова была дружно похерена. Повторяем, схема эта справедлива, если допустить, что замысел типографии созрел до щекотливых мартовских разговоров у Дурова. Но когда именно? Из показаний Спешнева, Петрашевского, Львова, Черносвитова и Момбелли известно, что в декабре 1848 года между ними ведутся интенсивные переговоры о создании настоящего тайного общества. Беседы эти ни к чему не повели. Момбелли утверждает, что Спешнев написал учредителям будущего общества письмо, в котором иронически отзывался о нашей затее и в заключении отказывался от нее, говоря, обратим внимание на мотивировку, что он связан другими условиями, более положительными. Эти слова подчеркнуты не только нами, но и следовательским карандашом князя Гагарина. Петрашевский, продолжает Момбелли, посмеялся над сим туманным намеком, приписывая это ребяческому хвастовству, желанию показаться действующим. Несмотря на явленную в карандашных пометках тревогу, члены комиссии в конце концов, очевидно, согласились с такой трактовкой, которую Спешнев, конечно, не стал бы теперь оспаривать. Не стал бы оспаривать это и Достоевский. А вот и я к явлению беса. В своих воспоминаниях доктор Яновский с горестью повествует о перемене, которая внезапно случилась с его пациентом. Тот вдруг сделался каким-то скучным, более раздражительным, более обидчивым, стал придираться к пустякам, чаще жаловался на дурноты и так далее и тому подобное. Перемена эта, по свидетельству наблюдательного доктора, совершилась не в очень длинный промежуток времени, а так примерно в течение 2-3 недель. Когда же все это происходит? Яновский указывает точное время – конец 1848 года. Воспоминатель ни секунды не сомневается относительно истинной причины подобных метаморфоз. Это неожиданное сближение Достоевского со Спешневым, с которым он ранее близко сходиться избегал. Этот барин чересчур силен и не чета Петрашевскому. Сближение – не совсем точное слово. Насколько можно судить, здесь имеет место скорее деловой интерес. «Нет-нет, не пройдет, а долго и долго будет меня мучить», так отвечает Достоевский на профессиональные утешения своего домашнего врачевателя, от которого, впрочем, не скрывается глубинная подоплека всех этих мук. Оказывается, взятый в долг успешного 500 рублей серебром и мысль о невозможности их отдачи лишают совестливого должника сна и покоя. При всей положительности мотива он выглядит не вполне убедительным. Достоевскому и раньше, и позже случалось залезать в долги. Бывали суммы и покрупнее, но всегда, когда он прибегал к этому крайнему, хотя и неизбежному средству, он был абсолютно убежден в том, что рано или поздно сумеет вернуть долг. Он адресует просьбы о помощи брату Михаилу Михайловичу, Краевскому, Майкову, Герцену, Врангелю, Каткову и так далее. Кажется, у него не остается знакомых, которые со временем не обращались бы в его кредиторов. Порою отдача затягивалась на десятилетия, но никогда не отменялась. В Российской государственной библиотеке в описи бумаг, отобранных успешного при аресте, мы обнаружили документальное подтверждение сделанного Достоевским займа. под номером 71